Петр Бутафорыч. До самого второго замужества Натальи Николаевны не оставлял ее в покое князь Петр Андреевич Вяземский. Тонкий, умный поэт, которому Пушкин посвятил знаменитые четыре строки. «Судьба свои дары явить желала в нем, в счастливом баловне соединив ошибкой богатство, знатный род с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой». Вяземский продолжал писать вдове поэта длинные нудные письма, в которых постоянно присутствовали необоснованные претензии, навязчивое нравоучение, путанные исповеди. Все говорило о том, что в душе Петра Бутафорыча, так он называл себя в письмах к Наталье Николаевне, смута. Свою влюбленность князь старался замаскировать дружеским участием. Он был человеком женатым. Почти ежедневно являясь к обеду семейства Пушкиных, он не принимал в них участия и сидел часа полтора мебелью. Часто бывал и вечерами, встречался с Натальей Николаевной у знакомых. Бывало, она не выдерживала настойчивых ухаживаний Вяземского и давала понять, что это ей неприятно. Вслед за этим она получала от него очередное письмо-жалобу. «Вы так плохо обходились со мной на последнем вечере вашей тетушки, что я с тех пор не осмеливаюсь появляться у вас и еду прятать свой стыд и боль в уединении царского села. Если я вам нужен для ваших протеже, дайте мне знать запиской. Ваша покорнейшая и преданная жертва — Вяз. Точка». Постепенно снова устанавливалось равновесие, и это придавало князю смелости. Его письма опять наполнялись намеками, нравоучениями и сомнительными нежностями. «Целую след вашей ножки на шелковой мураве, когда вы идете считать гусей своих. Прошу верить тому, чему вы не верите, то есть тому, что я вам душевно предан. Вы мое солнце, мой воздух, моя музыка, моя поэзия. Спешу, нет времени, а потому могу сказать только два слова, нет, три. Я вас обожаю, нет, четыре. Я вас обожаю по-прежнему. Любовь и преданность мои к вам неизменны и никогда во мне не угаснут, потому что они не зависят ни от обстоятельств, ни от вас». Так оно и было. Петр Андреевич, попав в плен своих нежных чувств, никак не желал отрезвляться, несмотря на недвусмысленные ответы Натальи Николаевны. «Не понимаю, чем заслужила такого о себе дурного мнения? Я во всем всегда и на все хитрые вопросы с вами была откровенна. И не моя вина, если в голову вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожденные романтическим вашим воображением, но не имеющие никакой сущности. У страха глаза велики». И все-таки, почему Наталья Николаевна несколько лет терпела излияние Вяземского, его назойливое посещение, поддерживала, насколько возможно, дружеские отношения с семьями Карамзиных и Вяземских? Законы света были созданы против нее, против женщины. И преимущество мужчины в том, что он может не бояться, писала в одном из писем Наталья Николаевна Пушкина. Она прекрасно понимала, что общественное мнение – огромная сила, которая однажды уже навалилась непомерной своей тяжестью на ее семейный мир и поколебала его до самого основания. Ее детям предстояло жить, вращаясь в светском обществе. Ради их будущего было необходимо соблюдать светские условности и приличия, поддерживать необходимые связи. Тем более, что пока она была одна, вдова с четырьмя детьми без искреннего защитника и покровителя ее интересов, салон Карамзиных в определенных кругах в большой степени формировал это самое общественное мнение. Но остановиться лишь на таком объяснении мотивов поведения Натальи Николаевны было бы несправедливо. Вяземский признавал: «Вы слишком чистосердечны, слишком естественны, слишком малорассудительны, мало предусмотрительны и расчетливы». Голова расчета никогда не было в поступках Натальи Николаевны Пушкиной. Более всего она полагалась на движение чуткого своего сердца. А сердце подсказывало ей, что Вяземский – необычный человек. Князь был представителем старинного рода, происходившего из Рюриковичей. В середине XIX века таких родов в России было по пальцам перечесть. Они угасали. Из восьмерых детей Петра Андреевича семеро умерли в младенческом и молодом возрасте. Это не могло не омрачать жизнь князя с его уважаемой Пушкиным супругой Верой Федоровной, с которой они прожили вместе 67 лет. Петр Андреевич был первым, кто оценил талант Пушкина. О 16-летнем гении 22-летний Вяземский писал батюшкову: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо и все тут. Его воспоминания вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность выражений, какая твердая и мастерская кисть в картине. Дай Бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок и горе нам. Задавит каналья». Впоследствии Вяземский был сам известен и признан как поэт. Вяземского считали одним из духовных руководителей декабрьского восстания 1825 года. Недаром декабрист Рылеев писал ему: «Вам не должно забывать, что однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе выбрали, дремать не должно. Давайте нам сатиры, сатиры, сатиры». О так называемом прекрасном поприще есть отзыв и агента третьего отделения. Образ мысли Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом заговорщиков. Вяземский, разделяя некоторые декабристские взгляды, от революционных обществ держался вдали и остался, отчего заслужил прозвище «декабриста без декабря». «К счастью, он мыслит, что довольно редко между нами», заметил однажды о своем друге Пушкин. И чем глубже размышлял Вяземский, тем дальше отходил от своего первоначального романтического и туманного взгляда на свободу. После гибели Пушкина в стихах Вяземского появились мотивы одиночества и тоски о прошлом, все более усиливающиеся с годами, ознаменованными чередою нескончаемых утрат. «Смерть жатву жизни косит, косит, и каждый день, и каждый час добычи новой жадно просит и грозно разрывает нас. Как много сверстников не стало, как много младших уж сошло, которых утро расцветало, когда нас знойным полднем жгло. А мы остались, уцелели из этой сечи роковой. Но смертью ближних оскудели, и уж не рвемся в жизнь, как в бой. Сыны другого поколения, мы в новом прошлогодний цвет. Живых нам чужды впечатления, а нашим в них сочувствий нет. Они, что любим, разлюбили, страстям их нас не волновать. Их не было там, где мы были, где будут нам уж не бывать. Наш мир, им храм опустошенный, им баснословие наша быль, и то, что пепел нам священный, для них одна немая пыль. Так мы развалинам подобны, и на распутии живых стоим, как памятник надгробный среди обителей людских». В поисках поддержки Вяземский невольно потянулся к Наталье Николаевне Пушкиной, которая, как он сам понимал, в труднейших обстоятельствах собственной жизни сумела придать своему существованию достоинство и характер святости. Тот пример святости был необходим ему, как воздух, ежедневно, ежечасно. Ревность Вяземского ко всем претендентам на ее руку была именно, так сказать, духовного свойства. Он боялся, что вместе с Натальей Николаевной он навсегда лишится того, что его еще живого и страдающего связывает с памятью Пушкина, с его творческой энергией, о которой Вяземский с восхищением писал: Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. В свои кризисные годы 1840-х годов Вяземский искал, кто бы сдвинул его с мертвой точки. Вдова Пушкина, свидетельница многих кризисных дней своего великого мужа, чуткая душа, понимала и состояние Вяземского, и жалела его, как она жалела всех, кто нуждался в ее помощи. Вот причина, по которой Наталья Николаевна терпела Вяземского, его навязчивую, так сказать, дружбу. Когда она вторично вышла замуж, то у Карамзиных бывать перестала, и сам князь прекратил назойливое посещение. Наталья Николаевна изредка переписывалась с ним. Нечасто встречалась у общих знакомых. Такое положение дел устраивало, как видно, обоих. «Карамзиных я очень редко вижу», писала Наталья Николаевна Пушкина-Ланская Вяземскому в 1853 году. «Самой некогда въезжать. Княгиня Мещерская Е.Н., дочь Карамзиных, всегда больна. Софи все бегает, но к нам никогда не попадает. Вечера их, говорят, многочисленны, но я на них ни разу не была».